«Герр Груен, я служил дворецким у вашей матушки», — ответил он, как мне показалось, с венгерским акцентом. «Тибор Медгесси, могу я поговорить с вами минутку?» Он нервно оглянулся на коридор. «Наедине, герр Груен, всего несколько минут, если будет так любезны». Был он высок, и для человека его возраста хорошо сложен. По моим прикидкам, ему было около 65, а может и больше. Пышные гривы седых кудрявых волос, темные зубы, которые казались выточенными из дерева, очки с толстыми стеклами в металлической оправе, темные костюмы и галстук. Выправка у него была почти военная. Наверное, Груины предпочитали именно таких слуг. «Хорошо, входите». Я наблюдал, как он, прихрамывая, вошел. Я закрыл дверь. «Ну так в чем дело? Чего вы желаете?» Мэтт Гэсси явно одобрительно оглядывал номер. «Очень красиво, герр Груен», — заметил он. «Правда, очень красиво. Не виню вас, что вы предпочли остановиться здесь, а не в доме своей матери, особенно после того, что случилось утром на похоронах. Достойно всяческого сожаления. Я уже отругал ее. 15 лет я служил дворецким вашей матушке и в первый раз слышал, чтобы Клара говорила что-то непозволительное». «Клара, значит, говорите? Да, это моя жена». Я пожал плечами. «Послушайте, забудьте, чем меньше обсуждаешь, тем лучше. Я благодарен вам, что вы пришли извиниться, но правда все это пустяки. Но, герр, доктор, я пришел не для того, чтобы извиниться». «Вот как?» Я покачал головой. «Тогда зачем же?» Дворецкий раздвинул губы в едва заметные непонятные улыбки, словно из-за высокого глухого забора на миг показал чье-то лицо. «Дело вот какое, герр Груен, — начал он. — Ваша матушка оставила нам немного денег в своем завещании, но завещание она составляла давно, и, смею сказать, сумма ее оставленная вполне обеспечила бы нас, если бы недавно не произошло падение курса австрийского шиллинга. Конечно, она намеревалась внести исправление, но умерла так внезапно, что у нее просто не хватило времени, так что мы с женой оказались в несколько затруднительном положении. То, что она оставила, не хватит, чтобы удалиться на покой, а в наши годы искать другую службу уже поздно. Вот мы и подумали, может, вы сумеете помочь нам, герр доктор, вы теперь стали богаты, а нам много не надо. Мы бы и вовсе ничего не стали просить, если бы ваша матушка сама не намеревалась изменить завещание. Можете хоть доктора Бекемайера спросить, если не верите мне». «Понятно», — протянул я. «Но с вашего позволения, герр Мэтт Гэсси, ваша жена Клара разговаривала со мною вовсе не так, будто нуждается в моей помощи». Дворецкий переступил с ноги на ногу и встал по стойке вольно. «Она, герр Груен, просто немного расстроилась из-за внезапной кончины вашей матушки в госпитале, вот и все. А также потому, что со дня смерти международная полиция все время приезжает к нам и задает о вас вопросы. Они желали узнать, приедете ли вы в Вену на похороны». «А с какой стати полиция союзников так уж интересуется мной?» Еще не договорив фразы, я вспомнил, как мы удирали с центрального кладбища. «Похоже, мой водитель-американец зря за себя боялся. Похоже, гнался международный патруль за Эриком Груином, а не за спекулянтом с черного рынка». Мэтт Гэсси снова мелькнул загадочной улыбкой из своего забора. «Не нужно так, герр Груин. Мы не дураки, моя жена и я. Если мы не говорим про это никогда, это еще не значит, что мы про это не знаем». Было ясно, что речь явно идет не о девушке, брошенной в беде, а о чем-то гораздо более важном. «Так что, пожалуйста, не надо говорить со мной, будто я законченный идиот. Мы просим только об одном — о возможности и дальше служить вашей семье, как уж сможем, потому что я не могу себе представить, что вы остались в Вене, официально во всяком случае». «И как именно, по вашему мнению, вы можете служить мне?» — терпеливо спросил я. «Нашим молчанием, герр Груен. Мне были известны почти все дела вашей матушки. Она была такая доверчивая и очень неосмотрительная, если вы понимаете, о чем я». «Вы шантажировать меня, что ли, пытаетесь? Так чего сразу не назовете сумму? Сколько?» Эдгасси досадливо покрутил головой. «Нет, герр Груен, какой там шантаж? Мне не хотелось бы, чтобы вы так воспринимали мою просьбу. Мы хотим продолжать служить вашей семье. Ну и должного вознаграждения за преданность. Вот и все. Может, то, что вы совершили, гердоктор, было и правильно. Не мне судить. Но будет справедливо, если вы признаете свой долг нам. Например, за то, что мы не сообщили полиции, где вы живете. В Гармише, верно? Очень симпатичный городок. Сам я там не бывал, но слышал, он очень красивый. Сколько? — повторил я. 25 000 шиллингов, гер. Это немного, учитывая все обстоятельства. Если подумать, гер, доктор. Я растерялся, не зная, что же ответить. Было очевидно, что Эрик Груэн был не до конца откровенен со мной. Крылось в его прошлом нечто такое, из-за чего его приезд в Вену весьма интересовал союзников. Или, может быть, дело в убийстве тех военнопленных во Франции, про которых упоминала Энгельбертина. Почему бы и нет? Ведь заключили союзники в тюрьму в Ландсберге десятки эсэсовцев за массовое убийство в Малмеде. Какова бы ни была причина, ясно одно. Смет Гэсси, мне требуется потянуть время, пока я не переговорю с Груэном. А пока что выбор у меня невелик. Придется согласиться для видимости на шантаж дворецкого. Со всеми документами, какие у меня имелись на имя Эрика Груэна, я вряд ли снова мог превратиться в Берни Гюнтера и сделать вид, что я тут ни при чем. Хорошо, — сказал я. Но мне потребуется какое-то время, чтобы раздобыть деньги. Официально завещание еще не вступило в силу. Лицо у гостя стало жестким. «Не стоит дурачить меня, гер Груэн. Я-то никогда не предам вас. Да вот жена, да вы и сами поняли на похоронах. Скажем, через 24 часа. В это же время завтра». Он взглянул на свои карманные часы, то есть в 2 часа. «У вас вполне хватит времени съездить с Шпенглером и организовать все, что необходимо». «Отлично», — согласился я. «До завтра». Я открыл ему дверь, и он вышел, прихрамывая, словно вальсируя сам собой. Я невольно отдал ему должное. Дельца они с женой провернули очень красиво. Хороший коп, злой коп. И вся эта трескотня насчет преданности — ход очень эффективный. Особенно то, как он мимоходом уронил название банк Шпенглера — Гармиш. Закрыв дверь, я тут же кинулся к телефону и просил соединить меня с домом Хенкеля в Зоненбихле. Через несколько минут с коммутатора перезвонили. Там не отвечают, и мне ничего не оставалось, как только надеть пальто и шляпу и отправиться на такси в банк. Почти все здания на узкой мощеной улочке уже были восстановлены. На одном конце стояла желтая штукатуренная церковь со шпилем, похожим на ракету Фау-2, а на другом — живописный фонтан с дамой. Леди выбрала не самый удачный день для прогулки — топлес. В массивном портале стиля барокко зеленая дверь банка Шпенглера походила на поезд Гитлера, застрявший в железнодорожном туннеле. Я подошел к швейцару в цилиндре, сообщил моими человека, на встречу, с которым я пришел, и поднялся по лестнице, широкой, как автобан. Шаги мои отдавались эхом от потолка над треснутым звоном разбитого колокола. Гер-тренер уже поджидал меня наверху лестницы. Он был моложе меня, но выглядел так. Вот уж родился с седыми волосами, в очках и в визитке. Он угодничал и извивался, как вьющееся японское растение. Он повел меня в комнату, где стоял стол и 2 стула. На столешнице лежали 25 000 шиллингов, и, как договорено, стопка наличных поменьше, на покрытие моих повседневных расходов. На полу рядом со столом примостилась простая кожаная сумка «Нести деньги». Тренер протянул мне ключ от комнаты, проинформировав меня, что он в моем распоряжении на все то время, что я останусь в банке, дернул в поклоне головой и оставил меня одного. Я уложил в карман деньги на расходы, запер дверь и снова спустился вниз. Ждать у парадной двери Веру Мессман было без 10:03. Глава 32. Я ждал почти до половины 4-го, пока наконец не уверился, Вера все-таки передумала принимать деньги от Груэна и не придет. Так что я опять поднялся наверх, переложил деньги в сумку и отправился к ней домой.